Глава 55. Тяжелое армейское авто с прорубленной кабиной и разбитым лобовым стеклом, громыхая, неслось по Иерусалимским улочкам. За рулем сидел рыцарь с черным крестом на белой коте, в кольчуге и в глухом шлеме-топхельме. Дикое зрелище. Дичайшее. И на то тоже свой расчет. Чужака с открытой мордой в грузовике цайт-команды немцы распознают быстро. А так, так можно ошеломить врага, сбить с толку, смутить, выиграть секунду-другую. И прорваться, пока не очухались. Пока гадают. Свой, чужой. Бурцев гнал к восточной городской стене, как гоняют только свои. Гнал открыто, безбоязненно. Нервно сигналя, если заступали дорогу. А пару раз заступали. Он пронесся мимо конно-мотоциклетных патрулей, спешивших в противоположном направлении. Патрули испуганно шарахались к обочине. «Партизаны!» — орал Бурцев из-под шлема. «Партизаны в церкви гроба!» Тевтоны и фашисты, те, кто успевал разглядеть в свете факелов и фар водителя, обалдело оглядывались, не зная, что и думать. У гитлеровцев глаза лезли на лоб, рыцари от изумления чуть не падали с седел. Но вдогонку «Опелю» никто пока не стрелял, ни из шмайсеров, ни из арбалетов. А водитель, пригнув голову, смотрел только вперед, как на турнире, а смотровая щель шлема, как окуляр танкового перископа. Имелась, ох, имелась еще одна весомая причина, по которой Бурцев, садясь в кабину, напялил на голову прочное тевтонское ведро. Это ведь не только надежная маска или там защита от стрел. От пульта он вряд ли. Куда важнее другое, глухому рыцарскому топхельму надлежало быть сегодня каскадерским шлемом. Прыгать ведь из машины перед воротами придется на ходу, на приличной скорости, а так, авось черепушка под железным горшком и не проломится. Позади осталась Корнячная и Испанская улица, и городские бани, и поворот с цветочным воротом. Слева уже виднелась церковь Святой Анны, справа — стена, окружающая храмовую гору. В стене райские ворота, что ведут вовсе не в рай, а в цитадель цайт-команды. И чуть дальше — ворота Иосафатские, городские. Те, что требовалось открыть, во что бы то ни стало. А еще лучше снести к лешему. Бурцев мчался к Иосафатским. Оставалось совсем немного. Впереди отчаянно замахал регулировщик. Красный сигнальный кружок на палочке мелькал, будто крыло ночной бабочки, бьющейся в паутине. А из райских ворот выруливал Цундап с коляской и пулеметом. Бурцева приказывали пропустить, уступить дорогу. И эсэсовец с палочкой лез прямо под колеса. Что ж... Бурцев всегда недолюбливал гаишников всех мастей. А уж такой фашистской масти... Нафиг регулировщика. И мотоциклистов тоже нафиг. Не сбавляя скорости, он расчистил дорогу бампером. Жезл ударил по капоту. Жезлоносец отлетел в сторону. Цундап, подцепленный крылом «Опеля», опрокинулся в придорожную канаву. Бурцев выжимал из надрывающегося двигателя все лошадиные силы. Кто-то выстрелил запоздало, справа, со стены храмовой горы. Саданул очередью. Одна пуля звякнула о дверь кабины. Еще одна вошла в спинку пассажирского сиденья. Был бы кто рядом, стал бы трупом. Но пассажира в грузовике нет. На месте пассажира в щель между сиденьем и спинкой вдавлено железное яйцо. М-39 на боевом взводе. Со свинченным предохранительным колпачком, запальным шнуром наружу. Да еще валяется под рукой шмайсер. Да на рыцарской перевязи рядом с ножнами полуторного меча пристегнута противотанковая граната. Еще очередь. Теперь уже били в лоб от иесафатских ворот. Погасла левая фара, звякнула в радиаторе. Тревожно и нездорово застучал мотор. Открылся и запрыгал капот. Снова выстрелы. Пули выбили остатки лобового стекла. Одна противненько дзынькнула о шлем. Скользь. Рикошет. Повезло. Правда, от такого легкого рикошета едва не вытряхнуло мозги. Но плевать. Только бы раньше времени не сдетонировал груз в кузове. Приземистая арка иесафатских ворот быстро приближалась. Надвратная башня росла. Надвигалась скачкообразно, будто на самом деле это она неслась по лишенной асфальта ухабистой дороги, испытывая прочность незримых башенных рессор. Сейчас будет таран. Такой, на который ворота не рассчитаны. Ну все. Ну пора. Левая рука держит руль. Правое железное яйцо. Зубы вцепились в запальный шнур гранаты, как клыки оголотавшего хищника в мясо. Рывок! Теперь ему оставалось 4 секунды. Очень много. И очень мало. И время пошло. Вспять пошло. Обратным отсчетом. 4. Через разбитое заднее окно кабины в кузов заброшено М-39. 3. Бурцев сбросил скорость, схватил ремень шмассера, выпрыгнул из кабины, как из поезда, спиной назад, чтобы хоть немного погасить инерцию. Но на ногах, конечно, не устоял, упал, завертелся, покатился на перегонки с пошуршавшим у самой головы колесами грузовика. За смертью на перегонки. Не обогнал, разумеется, но свернул в сторону от костлявой. Растянулся в придорожной канаве, замер, приходя в себя. Ну и трюк. Доспехи, наверное, только и спасли, да тевтонское ведро на голове. Меч и противотанковая граната чудом удержались на рыцарской перевязи. Шмассер в руке. 2. В него снова стреляли. К счастью, канава оказалась неплохим окопчиком. Если не брезговать, если вжаться в грязь. А Бурцев и не брезговал. Какая нахрен брезгливость? Когда пули над головой. 1. Машина вкатилась под воротную арку. Боднула запертые створки. Ворота выдержали. Грузовик со смятым передком отскочил, поддался назад, не взорвался. Пока не взорвался, пока еще 0. Из надвратной башни выскакивали люди в желто-коричневых мундирах и в белых плащах с черными крестами, со шмастерами наперевес и с мечами наголо. Эсэсовцы и тевтоны кричали, бежали к машине. Зря. Прочь, нужно сейчас бежать. Кто-то пустил в опель арбалетный болт. Кто-то шарахнул очередью по пустой кабине. 0. Ну, 0 же! Уже! Но! И рвануло. Страшно. Остов машины развалился кусками искореженного металла. Кузов расколотыми в щепки досками. Над головой Бурцева пролетело оторванное колесо. Тевтонов и эсэсовцев, окружавших машину, раскидало. Так капризный ребенок швыряет тряпичные куклы. Ворота высадило, вынесло наружу, словно пробку из-под шампанского. С мясом выворотило из кладки массивной петли. Да и сама кладка! Эпицентр взрыва располагался под низкой аркой, так что в нее-то и ударила взрывная волна. Арка треснула. Надвратная башня раскололась надвое, накренилась. Сверху посыпалась люди и глыбы, Упали флаги с крестами. Башня все-таки обрушилась. Обвалился также приличный кусок крепостной стены слева. Стена справа перекосилась, вывернулась наружу. Теперь на исафатских воротах зиял чудовищный пролом, а вокруг битый камень и мертвые тела. И горящие пятна расплескавшегося бензина. И пыль, и дым, и пыль. Но пыль оседала, а дымную пелену рвал ветер из Исафатской долины. Оттуда же, со стороны Масленичной горы, доносился пугающий гул. Отдаленный, но быстро, очень быстро приближающийся топот тысячи копыт и вопли тысячи глоток. Хорезмийская конница и мамлюки египетского султана Ал-Малика ас-Салиха Наджим ад-Дина Айб-Уба шли в атаку. Пустынная и безлюдная Иосафатская долина перестала быть пустынной и безлюдной.